Да, разумеется. С моей стороны не будет нескромностью спросить, кто придумал столь красивое название для нового класса кораблей. Нет, что вы, усмехнулся генерал-адмирал, а потом, как это было заранее оговорено, беззастенчиво приписал себе результаты чужого творчества. Я его придумал. Разве не видно, что конструкция клипера есть творческое развитие тех идей, что в свое время были воплощены в моей шхуне? Только с заменой почти всех парусов на прямые, ибо косые малопригодны для кораблей такого водоизмещения. Для англичанина подобное утверждение стало неожиданностью. С его точки зрения, шхуна Эдвардса и клипер не имели почти ничего общего, кроме разве что непривычно большого относительного удлинения корпуса и немного наклоненных назад мачт. И почему этот ренегат утверждает, что косые паруса не годятся для крупных кораблей? Ведь сами же русские лет 15 назад построили трехмачтовую шхуну «Заря», и она до сих пор успешно плавает. В Адмиралтействе уже рассматривался проект чего-то похожего для Королевского флота. Правда, ее водоизмещение в полтора раза меньше, чем у клипера, и, может быть, дело именно в этом. Пожалуй, не помешает спросить, а вдруг пират ответит, чем черт не шутит. Эдвардс действительно не стал вилять или отмалчиваться. «Заря – отличное исследовательское судно», – объяснил он, – «но для коммерческих целей не очень пригодное. Все-таки 600 тонн водоизмещения для купца маловато. Кроме того, она, хоть и неплохо идет чуть ли не прямо против ветра, все-таки не отличается особой скоростью хода. А для перевозки австралийского чая это очень важно». Ведь он почему-то не может храниться более полутора лет, а первые признаки ухудшения вкуса появляются уже через год. Поэтому нам очень важен корабль, способный дойти от Австралии до Санкт-Петербурга не более чем за 4 месяца. Но почему же тогда вы не хотите ставить на клипер свои паровые машины? Ведь в море случаются штили, и сроки вполне могут оказаться сорваны. Именно потому, что клиперы предназначены для перевозки чая. Он же за время плавания насквозь провоняет углем или нефтью, а топливо без запаха еще никто не придумал. Хотя наши великие ученые, Кристодемус и Ломоносов, уже занимаются этой проблемой. Но пока ощутимых результатов нет, так что первое время придется обойтись одними парусами. Ага. Сделал заметку в памяти первый лорд, надо будет озадачить умников из Королевского научного общества. Может, у них получится лучше, чем у русских. И, кстати, теперь понятно, почему австралийский чай, недавно купленный Энсоном в Голландии, показался ему порядочной дрянью, он же был собран никак не меньше, чем за 3 года до употребления. Итак, барон, какие выводы вы смогли сделать из встречи с этим русским адмиралом? Спросил премьер-министр у первого лорда Адмиралтейства через день после того, как Фермопилы и Мария III покинули Абердин. Наверное, Великобритании тоже не помешают такие корабли, но этот вопрос скорее в компетенции джентльменов из Ост-Индской компании, нежели моей. А вот Адмиралтейству явно следует озаботиться другой проблемой, как и где перехватывать русские клиперы в случае необходимости, вплоть до создания специальной эскадры на каких-то особых кораблях. Вы считаете, что австралийский чай может составить серьезную конкуренцию индийскому? Прищурился премьер. Возможно, но это не единственная причина. Сразу после появления русской колонии в Австралии у них заметно расширились финансовые возможности. Причем, как вы знаете, окончательный расчет за Фермопилы был произведен не монетами, а слитками. Золото, вот что, кроме чая, будут возить из Австралии клиперы. Да, наши агенты в России слышали про австралийские золотые копи, но их координаты до сих пор выяснить не удалось. Господи, при чем тут агенты? Все необходимые наверняка будут знать офицеры клипера, и это, кроме содержимого трюма, достаточно веская причина для его захвата. Как уже говорилось, Энсон, став первым лордом, в душе так и оставался пиратом. Впрочем, об этом прекрасно знали в Лефортовском дворце. Глава 16. Когда летом 1756 года Англия объявила войну Франции, даже самые неосведомленные политики поняли, что эта война, начавшаяся в американских владениях двух держав, скоро перекинется в Европу и вовлечет в себя гораздо большее количество участников. Вопрос был только, каких конкретно и когда именно, а точнее, кто еще, кроме Пруссии, Австрии и Франции, ввяжется в эту свару на континенте. Маркиза де Помпадур уговаривала Людовика XV начать превентивные военные действия против Фридриха, не дожидаясь, пока тот вторгнется в Силезию. Впрочем, она это делала не очень убедительно, что, естественно, было вполне осознанным. Ведь даже такая тряпка, как Людовик, будучи всегда вынужден следовать советам своей подруги, может когда-нибудь взбунтоваться, дабы не признать себя совсем уж ни на что не способным. Поэтому Александра иногда подстраивала так, чтобы в каких-то не очень важных вопросах король поступал вопреки ее советам, и оказывался прав, что сильно повышало как самооценку его величества, так и добрые чувства к подруге, которая искренне хочет как лучше, но получается у нее не всегда. Что поделать, женщина, и этим все сказано. Нечто подобное задумывалось и сейчас, но с небольшим отличием, правым в конце концов окажется не король, а мадам Александра. Ну, а пока она играла заранее и не только ею разработанную роль. Луи, милый, это просто невозможно, так меня еще никто не оскорблял. В чем дело, дорогая? Всполошился король. Представляешь, что сделал этот мерзавец Фридрих? Он назвал свою собаку Помпадур. Причем ладно бы это была гончая благородных кровей. Так нет, он нашел и притащил во дворец какую-то совершенно беспородную облезлую шавку. О, что за подлец, у меня просто слов нет. На самом деле, конечно, слова в лексиконе бывшей Сашки Вертихвостки очень даже имелись, однако сейчас было не время и не место их произносить. Неужели мы это так и оставим? На грани рыдания закончила свое выступление маркиза. Король был никудышным актером, поэтому на его лице сейчас явно читалась мысль «тьфу ты», а я уж подумал, будто случилось что-то действительно серьезное. «Дорогая, ну стоит ли принимать это столь близко к сердцу? Надо быть выше подобных мелочей». Фридрих захотел показать всей Европе, что он не благородный человек, а просто коронованное быдло и хам. Ему это прекрасно удалось. Начинать же войну по такому поводу – это значит поставить себя на одну доску с ним. Кроме того, еще не до конца ясны намерения русского императора, а этот хитрый азиат беспокоит меня уж всяко не меньше Фридриха. К тому же сейчас середина сентября, скоро осень, за ней зима. Зимой же никто не воюет. Вот тут король ошибался. Петр I во время Северной войны воевал и зимой, причем у него это неплохо получалось, а его внук вообще был уверен, что противника, не готового воевать зимой, надо бить именно в это время года, и сумел донести свою убежденность до Фридриха. В силу каковых причин до Людовика XV уже в ноябре дошло, сколь он был неправ, не внемля советом маркизы о превентивном ударе. Фридрих II, пока еще не великий, вторгся в Саксонию, а французские войска только что встали на зимние квартиры и ничем не могли помешать пруссакам. Операцию по захвату Крыма русский император начал планировать давно, еще в самом начале своего царствования. И, естественно, первым делом проанализировал все как неудачные, так и удачные попытки в обоих известных ему историях. Начал он с походов Василия Голицына. Оба они закончились полным провалом. Войска даже не доходили до Азова, вынужденные повернуть назад из-за нехватки воды и болезней. Далее шли азовские походы Петра Великого. Хоть он и смог осадить Азов, но в первый раз вынужден был уйти несолоно хлебавши. Среди причин этого немалую роль играли недостаток продовольствия и болезни. Со второй попытки взять Азов удалось, но ценой весьма высоких небоевых потерь. Следом идет поход Миниха в Крым, который Новицкий изучал в 21 веке, а здесь такого не было. Фельдмаршал разбил турок, татар, вторгся в Крым, но удержать его не смог. Причина – трудности с водой, продовольствием и болезни солдат. И, наконец, окончательное завоевание Крыма Потемкиным. Потери тоже огромные, по тем же самым причинам. Вывод напрашивался сам собой. Перед русскими войсками в Крыму встанут три очень серьезных противника и два не очень серьезных. Первые три – это нехватка воды, продовольствия и болезни. Вторые два – турки и татары. История же показывает, если удается как-то, пусть даже и с большими потерями, справиться с первыми, то победа над вторыми обеспечена. Но зачем же доводить дело до больших потерь, тем более от такой негероической причины, как понос? Дальнейший анализ привел императора к пониманию, что вышеперечисленная тройка – это не причины, а следствия. Причина же одна, и называется она – температура окружающей среды. В самом деле, откуда берется нехватка воды? В Крыму и прилегающих степях жарко, поэтому рек мало, а те, что есть, часто пересыхают. Колодцев тоже немного, в силу чего их нетрудно отравить. Значит, воду приходится возить издалека, а по жаре она может быстро испортиться. То же самое произойдет и с продовольствием, даже в крупах могут завестись жучки и червячки, а про мясо и говорить нечего. Однако солдат будут поджидать не только кишечные инфекции, но и гораздо более серьезная напасть – чума. Инкубаторами для чумных бактерий служат грызуны, а переносчиками – блохи. Вывод был совершенно однозначным – воевать надо зимой. Да, тут возникнут свои трудности, но они вполне решаемые, в истории тому много примеров. И, разумеется, санитарии в армии тоже пренебрегать нельзя, несмотря на то, что с водой зимой все-таки полегче, чем летом, продукты почти не портятся, всякие мыши и суслики спят в своих норах, а блохи не прыгают по снегу. Его Величество на своем и чужом опыте оценил великую мудрость афоризма «береженого Бог бережет», сказала монашка, натягивая третий презерватив на свечку. То есть в состав каждого батальона входил отдельный хозвзвод с двумя полевыми кухнями, фельдшером и тремя санитарами, а в каждом полку имелся банно-прачечный отряд из вольнонаемных, с особым вниманием, которое, по мнению императрицы, граничило с паранойей. Император отнесся к зимнему обмундированию для войск. Нет, то, что было перепробовано много моделей и в конце концов производство приняли наилучшую по критерию цена-качество, Елена считала правильным. Кстати, форма получилась довольно похожей на старую советскую, но вместо ушанки в комплект входило нечто наподобие буденовки, только без шишака, для рядовых, финского образца кепка с ушами для унтеров и она же, только меховая и с кокардой, для офицеров. Заодно в армии были упорядочены воинские звания и введены погоны, примерно соответствующие советским. Нижние чины – солдат, ефрейтор, сержант, фельдфебель. Младшие офицеры – подпоручик, поручик, штабс-капитан и капитан. Императору не очень понравилось, как назывался следующий после поручика чин – капитан-поручик. Нет уж, штабс-капитан звучит куда лучше, подумал Новицкий, вспомнив неуловимых и Джигарханина в роли штабс-капитана Овечкина. Далее шли старшие офицеры, секунд-майор, майор и полковник. Понятия штаб-офицеров и обер-офицеров император убрал, потому как однажды запутался, кто из них старше, и более повторений подобных конфузов не желал. Генералов Сергей решил пока не трогать. Ведь при любом новшестве кто-то обязательно останется недовольным, но если обидится какой-нибудь поручик или даже полковник, то и хрен с ними, пусть обижаются. А вот даже один недовольный генерал перед войной был совсем ни к чему, так что высшие звания и соответствующие им погоны император решил вводить уже после войны, а пока пусть щеголяют аксельбантами и эполетами. Так вот, против самого обмундирования Елена не имела ничего. Против новых званий и погон тоже. Ей казались излишними совершенно выдающиеся меры по сохранению новой формы в тайне. Однако тут император был непреклонен. Во-первых, он объяснил, что паранойя – это когда кажется, что за тобой следят, а вовсе не простая предусмотрительность. Во-вторых, в Европе почему-то считают, что зимой не воюют, хотя Петр Великий с Карлом XII доказали обратное. Вот и пусть продолжают считать. Мешать им в этом – преступление. Но ведь люди, узнав о том, что русский царь серьезно утепляет свою армию, могут задуматься. И на кой черт нам их раздумья сдались? Нет уж, надо сделать так, чтобы никто раньше времени ни о чем не догадался. Наконец, имелась еще одна причина начинать военные действия именно поздней осенью. Ведь для турок наиболее удобным маршрутом доставки подкреплений в Крым является морской. Вот пусть и отправляют их в декабре по Черному морю, когда тут в это время шторм на шторме. Или по берегу пешочком, сначала по грязи, а ближе к делу уже и по снегу. Скорее всего, в таких условиях османы отложат помощь крымчакам до лета, и за это время можно будет немало успеть. Очередная русско-турецкая война началась в конце сентября 1756 года, но в тот момент этого почти никто не понял. Даже султан Осман III, отдавший приказ крымскому хану выделить 10 тысяч конников для вот-вот готовой разразиться войны с Персией, ну, во всяком случае, так ему казалось. Многие считали, что султан не очень душевно здоров. Он был вспыльчив, подозрителен и жаден, сменив за время своего трехлетнего правления 7 великих визирей, причем имущество смещенных он неизменно забирал себе. Кроме того, не являлось тайной, что султан всей душой ненавидит три вещи – музыку, женщин и евреев. Понятное дело, подобную личность было не так уж трудно убедить в том, что коварная Персия вот-вот начнет новую войну с Османской империей. Хан выполнил повеление султана, что на самом деле очень осложнило и без того непростую обстановку в Крыму. Основной причиной разгорающихся там беспорядков, грозящих перейти в восстание, был сам хан Халимгерей. На трон он сел всего полгода назад, будучи уже глубоким стариком. Впрочем, и в молодости он особо выдающимся умом не блистал, а сейчас практически не принимал участия в управлении Крымом. В общем, только в Лефортовском дворце точно знали, что выдвижение татарской конницы на границу с Персией есть первый акт новой войны между Российской и Османской империей. Пусть в Крыму останется поменьше войск, считал его величество Петр II. Вторым актом войны стали события в Египте. Таинственный Алибей ибн кто-то, оказавшийся Алибеем аль-Кабиром, был найден при активном участии Людвига Саксонца, профинансирован, и в самом конце октября он совершил государственный переворот, объявив Египет независимой страной, а себя, его султаном. Только что прибывшая в Средиземное море обшивная эскадра тут же сгрузила ему треть запасов старого оружия, захваченного в поход. Оставшиеся две трети пока ждали своего часа, они предназначались грекам. И, наконец, в ноябре начался третий акт, как и положено по канонам драматургии, все проясняющие и расставляющие по своим местам. В Саксонии загрохотали ружья и пушки. Правда, делали они это не очень интенсивно и не так, чтобы долго, ибо 18-тысячная саксонская армия, да к тому же застигнутая врасплох, никакого серьезного сопротивления многократно превосходящим в численности пруссакам оказать не смогла и 15 декабря капитулировала. Если быть точным, то в Саксонию вторглись не только прусские войска. Там присутствовал еще и отдельный добровольческий батальон «Бранденбург». Хоть название батальона и намекало о принадлежности к Пруссии, но придумал его русский император, а командовал подразделением 26-летний секунд-майор Александр Васильевич Суворов. Аналогично в составе армии Миниха, готовящейся к вторжению в Крым, был отдельный кирасирский эскадрон «Урюпинск» под командованием полковника Фридриха Вильгельма фон Зейдлица. Король не пожалел отправить в Россию одного из своих лучших кавалеристов. Правда, Петр тоже выделил для интернациональной помощи не кого-нибудь, а самого Суворова, просто о его потенциале некоторые только догадывались, а точно знали лишь император с императрицей. Саксония интересовала Фридриха не только сама по себе, но и как плацдарм для нападения на Богемию и Моравию. Вот только сейчас, В отличие от своего же поведения в другой истории, король не стал ждать до следующего лета, а двинул свою армию вперед уже в середине декабря. Австрийцы спешно вытаскивали войска с зимних квартир, а Фридрих, не очень даже и торопясь и почти не встречая сопротивления, двигался к Праге. Сейчас целью боевых действий был не захват территории, кою король все равно не надеялся удержать, а по возможности масштабное уничтожение живой силы противника при минимизации собственных потерь. Однако для того, чтобы убить или ранить вражеского солдата, нужно или прийти к нему, или дождаться, пока он придет сам. Фридрих выбрал второй путь, оттого и не торопился. Австрийцы наступали двумя армиями. Первая, под командованием принца Карла Лотарингского, очень спешила, по выражению Петра II, как голый на случку, и, с разбега нарвавшись на заранее подготовленные оборонительные позиции пруссаков, потерпела сокрушительное поражение. Деморализованные остатки австрийских войск были загнаны в Прагу, после чего Фридрих блокировал город. Второй армией, насчитывающей в своем составе около 60 тысяч человек и 50 с небольшим пушек, командовал фельдмаршал Леопольд Даун, причем вопреки довольно многозначительной фамилии он делал это грамотно. Король выдвинул ему навстречу 42 тысячи человек при 250 пушках. В обоих историях, и в той, что изучал Новицкий в 21 веке, и в той, которую после заброса в прошлое он начал в меру способности вершить сам, первым среди европейских полководцев понял значение полевой артиллерии Фридрих. Правда, сейчас он сделал это с подачи Новицкого, но зато более глубоко. В результате сейчас он имел подавляющее преимущество в пушках, кое можно было использовать как для наступления, так и для обороны. Русский император понимал значение артиллерии, которую вот-вот должны были назвать богом войны, как минимум не хуже Фридриха, ибо опирался в этой области на опыт еще не родившегося Наполеона. И насыщенность русской армии пушками опиралась именно на наполеоновские стандарты, в отдельных случаях их существенно превосходя. Например, на вооружении батальона «Бранденбург», имевшего численность 930 человек, состояло 20 легких орудий. Сражение произошло неподалеку от города Колин. Первыми туда пришли австрийцы и, прекратив движение вперед, приступили к оборудованию оборонительных позиций. Фридрих подошел через день и тоже начал окапываться примерно в 5 километрах от редутов Дауна. Четверо суток армии стояли напротив друг друга. Ни один из командующих не хотел наступать, предпочитая, чтобы это сделал противник. Однако в этом вопросе положение прусского короля было более благоприятным. Снабжение его войск производилось заметно лучше, чем у австрийцев, а обмундирование, хоть и не дотягивало по функциональности до русского, все же оказалось куда теплее австрийского. В общем, у Фридриха никто не голодал и почти никто не мерз, а давно массово происходило и то, и другое. Разумеется, фельдмаршал стоял на месте не просто так, от растерянности. Он надеялся дождаться довольно значительного подкрепления под командованием фельдмаршала Брауна. Однако когда от него прискакал курьер с сообщением, что из-за погоды, отвратительных дорог и много чего еще Браун сможет прибыть на место не ранее чем через 2 недели, Даун решил начать сражение. Тем более что позиции Фридриха были несколько менее выгодными с точки зрения рельефа местности. Австрийцы, придя на место первыми, расположились на единственной в округе возвышенности. Было принято решение наступать сначала в центр прусских позиций, а потом, дождавшись, пока король перекинет туда резервы, ударить по левому флангу. Вообще-то он являлся не самым удобным местом для проведения успешного наступления, будучи слева защищен оврагом, но Даун решил, что недостатки позиции искупаются особенностями личного состава обороняющих ее войск. Австрийский фельдмаршал знал, что там стоит какой-то не очень понятный добровольческий батальон, и почему-то решил, что это ополчение. Возможно, из-за довольно блеклой формы подразделения, где и солдаты, и офицеры выглядели одинаково бедно и серо. Фридрих тоже несколько сомневался в боевых возможностях батальона Бранденбург, ибо в серьезных боях он до сих не участвовал, но успокаивал себя наличием того самого оврага слева. Кроме того, король считал, что в случае необходимости всегда сможет поддержать русских резервами. Однако уже через 40 минут после начала сражения пришлось почти все бросить в центр позиций. Больно уж активно лезли вперед австрийцы, создавая явную угрозу прорыва. Фридрих начал понимать, что, если у противника остались хоть какие-то резервы, он как раз сейчас может провести успешный удар слева. И почти не ошибся. Да, он ударил именно там, но вот с успешностью данного действия получилось как-то не очень. К немалому удивлению как пруссаков, так и австрийцев, добровольцы открыли интенсивный ружейный огонь, когда до противника оставалось еще 150 сажений, или, если применять новую русскую систему мер, то около 300 метров. Причем стреляли бранденбуржцы не залпами, а в разнобой, и у короля создалось впечатление, что с такой запредельной дистанции в цель попадает больше половины пуль. Значит, вот как можно стрелять из русских штуцеров. Но их же очень долго заряжать, и сейчас австрийцы сомнут лишившийся огневой мощи батальон. Однако, похоже, для перезарядки русского штуцера требовалось не больше, а едва ли не меньше времени, чем для обычной фузии, и убийственно точная стрельба продолжалась, не ослабевая. В общем, первая атака была отбита одним ружейным огнем. Для второй атаки на редуты добровольческого батальона австрийцы собрали заметно больше сил, и первое время наступление развивалось успешно, несмотря на частую и точную стрельбу русских. Однако, когда наступающим оставалось пройти меньше 100 метров, 20 пушек батальона дали залп картечью в упор, а русские вдруг неожиданно покинули позиции и ударили в штыки, полностью деморализовав и рассеяв противника. Но не стали его преследовать, на что надеялся Даун и чего опасался Фридрих, а вернулись на свои редуты. К вечеру сражение затихло. Обе армии оставались на своих позициях, но Фридриху доложили, что километрах в 10 найдено место, существенно более подходящее для обороны, чем то, где сейчас стояла прусская армия, и было принято решение отступить туда этой же ночью. В общем, вроде бы победили австрийцы, ибо поля боя осталось за ними, но Даун отлично понимал, что, если и дальше все пойдет как сейчас, то, чтобы добраться до Праги, придется одержать не менее 5 таких побед. А войск у него столько, что их хватит максимум на 2 подобных сражения, потом же наступать станет некому. Оставалось только ждать подхода армии Брауна. Фридрих, как и австрийский фельдмаршал, был не против немного постоять на месте, ибо тоже ждал подкрепления из Саксонии. В другой истории он, пленив саксонскую армию, силой загнал пленных в свои войска. Понятно, что такие солдаты сражались не сказать, чтобы очень неохотно, зато к противнику перебегали чуть ли не целыми полками. Новицкий, будучи в курсе подобной перспективы, убедил короля взять у него льготный кредит и не загонять саксонцев в свою армию силой, а нанимать их за весьма приличные деньги, большую часть которых солдаты должны были получать в виде премий после победы в каждом сражении. Суворов возвратился с военного совета, устроенного Фридрихом сразу по завершению сражения, в довольно плохом настроении. Увы, к его аргументам не прислушались, несмотря на вполне успешные действия батальона. Выступая первым как младший по званию, секунд-майор предлагал этой же ночью атаковать лагерь австрийцев, пока там полный беспорядок, все устали, вымотались и нападения явно не ждут. Однако все выступавшие за Суворовым высказались против его плана. Мол, наши войска тоже устали, ночью темно, что наверняка внесет сумятицу в действия атакующих колонн. Наконец, на снегу наступающих можно будет обнаружить издалека. В общем, решили отступить и оборудовать более подходящие для обороны позиции. Кажется, король некоторое время обдумывал предложение командира русского батальона, но потом смирился с общим мнением и утвердил его. «Эх, ваше величество, Наплачешься ты еще с такими полковниками и генералами. Интересно, как там сейчас у Миниха? Вот уж он-то, если будет светить победа, наверняка не станет ныть, что ему темно, холодно и вообще все устали. Ударит так, что от противника только перья полетят. Глава 17. Русские войска перешли в наступление сразу после того, как было получено известие о капитуляции саксонцев утром 17 декабря 1756 года. Началось оно с обнародования императорского указа о том, что его величество более не может равнодушно относиться к стенаниям угоняемых в татарский плен русских людей и повелевает примерно наказать агрессора. А потом вперед двинулись одновременно три армии. Первый командовал мало кому известный генерал-майор Максим Васильевич Берг. 15 лет назад Миних представил его императору, и вскоре Новицкий лично убедился, что это весьма инициативный и грамотный военный, правда, почему-то не попавший в материалы, сохраненные в памяти планшетов. Ну и хрен с ними, решил император, присмотревшись к Бергу. Мало ли, вдруг он в той истории перешел кому-то дорогу и потерял возможности для карьеры. Или просто погиб в одной из тех войн, что Россия под управлением Новицкого не вела вовсе или вела с куда меньшими потерями, чем в другой истории. Главное, чтобы командир был грамотный. В общем, Берг был поставлен командовать первой армией, включающей в себя 30 тысяч человек при 350 пушках. С первого взгляда могло показаться, что артиллерии не так уж много, но это были лучшие орудия Российской империи. В том числе 4 200-миллиметровых осадных гаубицы, хоть и гладкоствольных, но заряжающихся с казны и стреляющих оперенными снарядами с пироксилином в качестве взрывчатого вещества. Перед армией стояли три задачи. Первая – взять Азов. Вариантов тут не предусматривалось. Вторая – после взятия Азова осадить Керчь. Получится, хорошо, нет, не очень, но все равно терпимо. Третье, взять Керчь, после чего развивать наступление на Кафу, которая скоро должна вернуть себе историческое имя Феодосия. На столь крупный успех в самом начале войны император не очень надеялся, однако задачу все-таки поставил. Самой большой и сильной была вторая армия под командованием фельдмаршала Миниха, 120 тысяч штыков и сабель при 400 с небольшим орудиях плюс 5 тысяч башкирской конницы. Правда, примерно половину пушек составляли так называемые тактические мортиры, к которым некоторые относились пренебрежительно, но Христофор Антонович был не из их числа, ибо не раз видел мортиры в деле. Тем более, что многие из них имели доработанный станок и могли стрелять не только минами по крутой навесной траектории, но и картечью по настильной. Задача второй армии состояла во взятии Перекопа с дальнейшим маршем на Бахчисарай, а затем, если получится, марш вдоль берега до соединения с первой армией и, наконец, полная оккупация Крыма. Третья армия была самой небольшой, 28 тысяч человек. Правда, у нее имелось довольно много пушек, но в основном старых, времен еще Северной войны. С личным составом тоже обстояло не идеально, армию сформировали из полков, последними перевооружившихся на новые штуцеры и не успевших еще толком переучиться. Командовал третьей армией генерал-майор Петр Александрович Румянцев. При дворе знали, что император пошел на такое назначение не очень охотно, уступив серьезному нажиму Миниха, считавшего Румянцева одним из самых способных полководцев. Однако дело обстояло не совсем так. Петр II не хуже фельдмаршала знал о полководческих талантах Румянцева, но он знал и другое. То, что генерал-майор весьма любил гульнуть, причем отнюдь не на трезвую голову, и хоть немного остепенился он только перед самой войной. То есть эффект еще не закрепился, и, если Румянцеву удастся одержать громкие победы, то как бы он ни зазнался и не спился на радостях. Терять перспективного генерала, да еще по такому поводу, Новицкому не хотелось, вот он и вручил ему самую слабую армию, поставив задачу, взять Очаков и удерживать его сколько возможно. Имея в виду, что скорее всего никакого взятия не получится, Но и подкреплений туркам оттуда в Крым не придет. Тамошние войска будут заняты разборками с третьей армией и выделить на помощь избиваемым крымчакам никого не смогут. Миних взял Перекоп практически сходу, задержавшись перед ним меньше чем на сутки. Армия подошла к укреплениям вечером 22 декабря и сразу начала демонстративно готовиться к штурму прямо по центру укрепленных позиций. С утра подготовка продолжилась, и в полдень фельдмаршал, решив, что татары уже собрали к месту предполагаемого штурма всех, кого смогли, отдал приказ о начале артподготовки. Ну, а если кто не успел сбежаться в центр, ничего страшного. Пленные тоже нужны, император говорил, что в случае успешного завершения этой войны он собирается закончить то, что неудачно начал его дед, то есть канал между Волгой и Доном. Для артподготовки все орудия, в том числе и тактические мортиры, были собраны на фронте чуть менее километра протяженности. Все 400, и через минуту после первого залпа позиции татар скрылись за облаком порохового дыма, несмотря на боковой ветер. Но расчеты умели стрелять и вслепую, так что артиллерийская подготовка продолжалась час. Когда пушки замолкли, потребовалось еще минут 10, чтобы рассеялся дым, и Миних, взяв подзорную трубу, убедился, что час такого огня был явной перестраховкой. 20 минут вполне хватило бы, все остальное было почти ненужной тратой пороха, бомб, мин и ядер. Особенно не радовала ситуация с минами, тактические мортиры из-за своей высокой скорострельности израсходовали почти половину боезапаса. Впрочем, впереди особо достойных целей для них не предвиделось. Да и его величество обещал, что в конце января придет большой обоз с боеприпасами, так что фельдмаршал отдал приказ о начале штурма. Он почти не встретил сопротивления и прошел практически без потерь, ибо живых и готовых сражаться татар после артподготовки осталось очень мало. К 6 часам вечера вал был занят весь от Перекопского залива до Сиваша. Оставив 5000 солдат разбираться с пленными и еще не совсем пленными татарами, армия этим же вечером двинулась на юго-юго-восток, в сторону Бахчисарая. Останавливаться на ночлег в месте, где долго жили и, пардон, обильно гадили татары, Миних не хотел. Он хорошо помнил, сколько раз император напоминал ему про кишечные инфекции, чуму и холеру. Под Азовом столь быстрой и убедительной победы не получилось. Но она и не планировалась. За трое суток армия Берга обложила крепость плотным кольцом. Так как Дон был покрыт льдом, то никакой помощи с моря турки оказать не могли, а со стороны суши их никто не собирался пускать. Были оборудованы позиции для пушек, находящиеся вне досягаемости артиллерии турок, и началась неспешная стрельба. На такое расстояние могли уверенно вести огонь всего 18 пушек из 350, 14 бывших 24-фунтовых, а ныне 150-миллиметровых пушек на лафетах, допускающих стрельбу с довольно большими углами возвышения, и 4 200-миллиметровых казнозарядные гаубицы. Пушки стреляли внутри крепости зажигательными бомбическими ядрами, а гаубицы долбили стену в выбранном месте, показавшимся Бергу наиболее удобным для штурма. Именно так, а не наоборот, ибо пушки были старые, то есть дульнозарядные, а гаубицы новые. Их снаряды пока начинялись пироксилином, тринитротолуол еще не вышел из стадии лабораторных испытаний. В принципе, до стены могли дострелить и 120-ки, и даже сотки, но зачем зря тратить порох, если их ядра, да еще на излете, все равно существенного вреда крепости не нанесут. Через 2 недели стрельбы боеприпасы почти кончились, и Берг совсем было собрался отдавать приказ о подготовке к штурму, но прискакал курьер с вестью, что обозу из России осталось 3 дня пути. Таким образом, можно было отложить штурм и продолжать разрушать крепость огнем артиллерии. Временем же, к которому обязательно нужно было взять Азов, была середина марта, ибо потом Дон вскроется, и у турок появится возможность поддержать крепость флотом. То есть к середине февраля Азовская крепость была еще не взята, хоть и сильно повреждена артиллерийским огнем, а ее защитники вынуждены были тушить постоянно возникающие пожары. А вот у Очакова все сразу пошло не так, как планировалось в Москве. Подойдя к крепости, армия Румянцева, даже не озаботившись ее блокированием, сразу начала артиллерийскую подготовку. Для этого все пушки, включая легкие, были сосредоточены в полукилометре от стен и палили практически в одно место почти сутки, несмотря на ответный огонь крепостной артиллерии. Потом кончились ядра, да и около трети пушек были уже потеряны, часть от огня османов, а часть просто разорвала из-за увеличенных зарядов пороха, без которых они вообще не наносили стенам никакого вреда. Несмотря на то, что стены разрушить не удалось, они были только повреждены. Утром 28 декабря начался штурм, и к 4 часам пополудни крепость была взята. Потери русских составили 90 пушек и около 3000 человек убитыми и ранеными. Впрочем, в крепости удалось захватить почти такое же количество орудий и почти такого же качества, как потерянные, плюс довольно большой запас пороха и ядер. Правда, порох оказался хуже русского, а большинство ядер – каменными, но это все же было лучше, чем ничего. Получив радиограмму о делах под Очаковым из Киева, где был развернут промежуточный узел связи, император удивился. С чего бы Мениховского протеже на подвиги потянуло, он там случаем опять не забухал. А по-моему, Петр Александрович все сделал правильно, возразила императрица. Если бы армия держала осаду до весны, заболевших было бы уж всяко не меньше, и ты бы тогда Румянцева точно снял. А так, он все-таки победитель, их вроде не судит.